Глава 19. Ансары мира. «Что, простите?» — переспросила Мира, так как не услышала последнее предложение из-за шума машины дождя. «Садитесь в машину», — повторил Ансар, пристально глядя на нее. От его прозрачных льдинок ее пробрало до дрожи, но она быстро сказала себе: «Это из-за холодного ливня, как бы теперь не заболеть». «Да нет, вы что?» — воскликнула Мируэрт. «Я попутку поймаю». Ей было очень неловко перед дедушкой и ее пациентки, потому как она все еще помнила, как ругала Беллу за то, что та горланила на весь подъезд песню про алкоголичку, выдала, что они бухали всю ночь и пили за стручок бывшего мужа Миры. И по закону подлости, через пару секунд после этих откровений, она столкнулась на лестнице с Ансаром Дулатовым. Она помнила, что он в своем идеальном черном пальто смотрелся чужеродно в простом подъезде, где стены выкрашены в слишком яркий синий цвет, а кое-где краска и вовсе облупилась. В голове у нее крутилась только одна мысль. Только бы не подумал, что врач его внучки пьяница. «Садитесь же, мы мешаем движению». Немного раздраженно бросил Ансар, и Мира подчинилась ему, будто ее главврач только что отчитал. Она все-таки приняла приглашение, быстро запрыгнула на заднее сиденье, захлопнула дверцу и коснулась своих шоколадных сосулек, заправляя промокшие пряди за ухо. Ансар, наблюдавший за ней, незаметно вздохнул, когда увидел, как открылась ее гибкая шея с капельками дождя на коже, как она легонько задела ее пальцами, как на тонком запястье блеснул циферблат часов. «Простите, я вам здесь все намочила», — извинилась она, вцепившись в ручку своей сумки и повернув голову к Ансару. «Ничего страшного». Уголки его губ дрогнули в слабой улыбке. «А вам точно по пути, просто я живу?» «Я знаю, где вы живете», — отрезал Ансар. «Мы вас довезем». «А, да», — замялась Мира. «Вы же были в моем доме». «Рассказывайте, что у вас с машиной». «Скорее всего, полетел стартер», — грустно вздохнула она. «Вы разбираетесь?» — удивился Ансар. «Не то чтобы очень. Так сказал наш охранник на работе. В итоге к пациенту на такси поехала, а обратно хотела на автобусе. Но пока шла под дождь, попала и зонт, как назло, не взяла. Как на духу рассказала она, а у Ансара от ее подробного рассказа, искренности и мелодичного голоса снова за ребрами кольнула, отчего он даже поморщился. «Опять не завелась, значит?» — усмехнулся Серик, и Мира только сейчас обратила внимание на водителя. «Простите, а мы знакомы?» — прищурившись, поинтересовалась она. «Знакомы?» — кивнул он. «Я Серик, помните? 1 января вам машину прикуривал. Вы еще были с подругой». «Ах, Серик!» — добродушно воскликнула она, будто старого знакомого встретила. «Точно, как у вас дела?» «Хорошо, слава Аллаху. Значит, опять подвела вас машина». «Ой, не говорите. Но ничего, сын поможет». Во время этого короткого диалога Ансар смог незаметно рассмотреть ее. Сейчас она показалась ему совсем другой, чем тогда, поздней осенью и зимой. На безымянном пальце больше не было кольца, а в глазах безысходной печали. Волосы стали чуть короче, но ей очень шла эта новая стрижка. Он мазнул взглядом по ее влажным стройным рукам, белому платью чуть ниже колен с воротником-стойкой и коричневым ремешком на талии. Ансар ощутил непривычную сухость в горле, заметив, что мокрая ткань ее наряда прилипла к коже. Сказав что-то водителю, Мира положила ладонь на предплечье и провела ею до локтя. Этого ненавязчивого, нисколько не сексуального жеста хватило ему, чтобы напрячься и почувствовать давление внизу. Ансар резко посмотрел в окно, досчитал про себя до 5 и глубоко вздохнул. Наверное, это была плохая идея приглашать ее в машину, потому что он начал странно реагировать на педиатра внучки. «Надо же, как тесен мир, да?» Ее вопрос вновь вернул его в реальность. «Оказывается, ваш водитель мне помог 1 января». «Да, Серик у нас такой отзывчивый». Ансар поднял глаза и в зеркале заднего вида встретился взглядами со своим верным подчиненным. Тот незаметно кивнул ему, обещая, что больше не взболтнет лишнего. «А-а-а», догадалась Мира. «Вы поэтому сказали, что опять у меня проблемы с машиной. Вам Серик про меня сказал?» «Он самый. Серик, подай нашей гости салфетки, пожалуйста». «Конечно, шеф». Парень тут же передал женщине коробку с мягкими салфетками, и она, поблагодарив его, взяла ее и скромно вытащила пару штук. Ансар украдкой наблюдал, как она стирает влагу с лица и шеи. Напряжение внутри него нарастало. В его сердце всегда было место только для одной женщины. Но в постели бывали разные. Брюнетки, шатенки, блондинки, молодые, опытные, раскрепощенные. А вот такой прекрасной в своей простоте еще не было. И Ансар задумался, почему врач его внучки снова его волнует. «Вы сильно промокли, смотрите, не заболейте», — не выдержав больше тишины, сказал Дулатов. «Болеть мне нельзя. Сейчас приду домой и сразу же приму меры». «Хорошо, так вы думаете, стартер полетел?» — спросил Дулатов. «Наверное», — пожала плечами Мируэрт и улыбнулась. «Но это не точно». «Давайте ключи», — — сказал он, решительно протянув руку. «Зачем?» — удивилась Мира, скомкав салфетку. «Серик отвезет вас, съездит в клинику и отгонит машину в автоцентр», — объяснил Ансар, заглушив улыбку от ее такого естественного милого смущения. «Нет-нет», — Мира взмахнула руками. «Не стоит, Ансар, я сыну скажу, он сам за ней съездит». «Мируэрт Асхатовна», — поднажал Дулатов. «Я занимаюсь автомобилями с 90-х. У меня сеть автоцентров и лучшие механики в городе. Извините за хвастовство». «Ничего страшного», — ответила женщина. «И вы хорошо знаете мою дочь, тем более внучку, поэтому сейчас вы дадите мне ключи, а дальше дело техники. Стартер, если в нем дело заменят, аккумулятор посмотрят, и так по мелочи». «А по мелочи это сколько в тенге?» — нервно спросила Мира, прикусив губу. «Лучше бы она этого не делала, а Ансар не смотрел». «Не могу сказать, надо смотреть». Ансар отвел взгляд от Миры, закинул ногу на ногу и посмотрел в окно. Внутри него творилось что-то совершенно непонятное, словно на смену штилю, вопреки всей логике, пришла буря, которую он пытался укротить. «А можно так, чтобы сначала проверили, а потом позвонили и сказали, во сколько мне обойдется ремонт? Я просто не рассчитывала». «Можно». Безобидно усмехнувшись, согласился он, зная, что никто ей называть цену не будет. «Ну, может быть, хотя бы позвонят». Мира молчала и думала, соглашаться на предложение мужчины или нет. Несмотря на многолетний опыт общения с совершенно разными людьми, детками, их мамами, папами, бабушками и дедушками, сейчас она необъяснимо робела перед Ансаром, чью бешеную энергетику почувствовала, как только села в машину. То же самое Мируэрт испытала в тот ноябрьский день, когда приехала к своей маленькой пациентке и тогда же обратила внимание на необычайно голубые глаза ее Аташки. Поняв, что другого варианта у нее нет, Мира все-таки согласилась с предложением Ансара, полезла в сумочку за ключами, вытащила их и протянула мужчине. Он забрал, не коснувшись ее пальцев, сжал их в своей ладони. «Она стоит у клиники Гиппократ». «Я понял, не переживайте так». На губах Ансара заиграла снисходительная улыбка. «Вернется к вам ваша машина». «Верю», — призналась Мира, а Ансар вдруг заметил, как на щеках ее залил румянец. «Только попросите, пожалуйста, чтобы ничего лишнего. Все остальное мне сын сделает». «Попрошу», — хрипло отозвался Дулатов. «А счет на Каспий смогут выставить?» «Смогут». «Карта привязана к моему номеру. Вы передайте, пожалуйста». «Ой, Серик», — спохватилась она, — «вы меня лучше здесь высадите, у нас там дорогу к дому перекопали, трубы меняют». «Хорошо, хорошо. Здесь удобно?» «Отлично, спасибо большое». Улыбнулась она, коснулась гладкой ручки, но вовремя опомнилась и обернулась к другому мужчине. «Ансар, благодарю вас за помощь. А когда примерно можно будет забрать машину?» «Вам позвонят, не переживайте». Он так и не сменил позу и сидел, закинув одну ногу на ногу. Он видел, что на прощание она улыбнулась ему, пожелала хорошего вечера ему, Серику, осторожно закрыла дверь, развернулась и пошла к своему дому. «Дождемся», — скомандовал Дулатов и смотрел вслед уходящей стройной фигуре доктора, не в халате, но в элегантном белом платье. Юбка колыхалась от ветра, и Мира удержала ее рукой. На ней были кремовые туфли, симпатичные на среднем устойчивом каблуке. Ансару внезапно на ум пришла старая песня «Девочка-видение», которую крутили в 90-е по радио. Странно устроена память. Вроде бы он давно не слышал эту песню, а слова почему-то знал. Она прошла, как каравелла по зеленым волнам, прохладным ливнем после жаркого дня. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтобы посмотреть, не оглянулся ли я. «Оглянется или нет?» — думал Ансар, наблюдая за тем, как она входит в арку. И все таки нет. «Поехали», — сказал Дулатов и, достав из кармана мобильный, набрал генерального директора автоцентра. «Нариман, приветствую, у меня просьба к тебе. Пусть кто-то из твоих ребят подъедет в клинику Гиппократа и заберет с парковки белый Volkswagen Polo. Серик привезет ключи. Там, скорее всего, полетел стартер, но это не точно. Поставь на ТО к себе вне очереди и скажи ребятам, что это лично мое распоряжение. Пусть сделают полную диагностику. Если надо что-то еще менять, пусть делают». «Принял, Ансар Андрисович», — ответил Нариман, которого сам Дулатов заприметил, когда тот еще работал в одном из его салонов начальником отдела. «И поручи еще, чтобы хозяйке позвонили, а то она переживает». «Не вопрос, а хозяйка-то у нас кто?» «Педиатр моей внучки», — ответил Дулатов, посмотрел в окно и увидел в отражении ее растерянное, но вместе с тем прекрасное лицо.